Глава 11. Санкт-Петербургские ведомости, номер 36. В четверток 4 дня мая 1732 года. Для известия. Через сие всем известно чинится, что бывший здесь за 3 года оператор Фридрих Гофман из Москвы опять сюда прибыл. Он живет в голландском кофейном доме у господина Крауза. Его операции особливо всем состоят, а именно бельма снимать, зубы вынимать и вставлять, всякие мозоли и бородавки сгинять. У него имеется также зело изрядное лекарство от глаз и зубов, чем он каждому по достоинству услужить почтится.